Ночь на 25 июля. Свежее. Дождь. Слышу, но не записываю. Видение Раи, смотрящей куда-то в сторону, дух устремляется неправильно, надо принять меры, выровнять мышление. Днем много занималась переводами и перепиской, устала, но тягости и томления нет. Вечер. Беседа о беспредельности и законе единения. Провод к владыкам и высшим сферам особенно напряжен. Как объяснить взрыв, раздавшийся в левом ухе? Взрыв чаши. Шлю мой луч.